Воскресение Иисуса Христа. По прошествии субботы, ночью на третий день после своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос, силою своего божества, ожил, воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимой для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение. С небес сошел ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались. В этот день, первый день недели, как только кончился субботний покой, весьма рано на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Соломия и другие женщины, взявши приготовленное благовонное мирра, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело его, так как они не успели этого сделать при погребении. Женщин этих церковь именует мироносицами. Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража, и вход в пещеру запечатан, потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. Камень же был очень велик. Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносец, первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними. В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба, и когда остановились, вдруг увидели светозарного ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал еще, будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, а потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Они вошли внутрь гроба пещеры и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне места, где был положен Господь. Их объял ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите назарянина распятого, Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен, но идите, скажите ученикам Его и Петру, который своим отречением отпал от числа учеников, что Он встретит вас в Галилее, там вы увидите Его, как Он сказал вам». Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес! Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Тогда женщины вспомнили слова Господа. Вышедши же они в трепете и страхе побежали от гроба. А потом со страхом и великой радостью пошли возвестить ученикам его. Дорогой же никому ничего не сказали, потому что боялись. Придя к ученикам, женщины сказали о всем, что видели и слышали. Но ученикам показались слова их пустыми, и они не поверили им. Тем временем ко гробу Господню прибегают Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, но не вошел во гроб, а, наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед за ним прибегает Петр, входит во гроб и видит одни лежащие пелены и плат, повязку, который был на голове Иисуса Христа, лежащий не с пеленами, но свернутый на другом месте отдельно от пелен. Тогда за Петром вошел и Иоанн, увидел все это и уверовал в воскресение Христова. Петр же дивился сам в себе происшедшему. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе. Когда Петр и Иоанн ушли, Мария Магдалина, прибежавшая с ними, осталась у гроба. Она стояла и плакала у входа в пещеру. И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру, во гроб, и увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Спасителя. Ангелы сказали ей: «Жена, что плачешь?» Мария Магдалина ответила им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоящего Иисуса Христа. Но от великой печали, от слез и от уверенности своей, что мертвые не воскресают, она не узнала Господа. Иисус Христос говорит ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Тогда Иисус Христос говорит ей: «Мария». Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться от печали, и она увидела, что перед нею стоит сам Господь Иисус Христос. Она воскликнула: «Учитель!» и с неописуемой радостью бросилась к ногам Спасителя, и от радости она не представляла себе величия момента. Но Иисус Христос, указывая ей на святое великое таинство воскресения своего, говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим, то есть ученикам, и скажи им: восхожу к отцу моему, и к отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам его с вестью о том, что видела Господа, и о том, что он сказал ей. Это было первое явление Христа по воскресении. По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иаковлеву, также возвращавшуюся от гроба Господня. Когда же они шли возвестить ученикам, вдруг сам Иисус Христос встретил их и сказал им: «Радуйтесь!» Они же подошли, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус Христос: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, и там они увидят меня». Так воскресший Христос явился во второй раз. Мария Магдалина с Марией Иаковлевой, вошедшей к 11 ученикам и всем прочим плачущим и рыдающим, возвестили великую радость. Но они, услышав от них, что Иисус Христос жив, и они видели его, не поверили. После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в своем воскресении, третье явление. Только тогда многие перестали сомневаться в действительности воскресения воскресения Христова, хотя и остались еще неверующие между ними. Но прежде всех, как свидетельствует от древности Святая Церковь, Иисус Христос обрадовал Пресвятую Матерь Свою, возвестившей ей через ангела о своем воскресении. Между тем, воины, охранявшие гроб Господень, и от страха разбежавшиеся, пришли в Иерусалим. Некоторые из них пошли к первосвященникам и им объявили о всем, что произошло при гробе Иисуса Христа. Первосвященники же, собравшись со старейшинами, сделали совещание. По своему злому упорству враги Иисуса Христа не хотели поверить Его воскресению и порешили скрыть это событие от народа. Для этого они подкупили воинов. Дав много денег, они сказали: «Говорите всем, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда вы спали. А если слух об этом дойдет до правителя Пилата, то мы похлопочем за вас перед ним и избавим вас от неприятности». Воины взяли деньги и поступили так, как были научены. Слух этот пронесся между евреями, так что многие из них и до сего времени этому верят. Обман же и ложь этого слуха видны каждому. Если воины спали, то не могли видеть, а если видели, значит, не спали и задержали бы похитителей. Стража должна бодрствовать и стеречь. Нельзя себе представить, чтобы стража, состоявшая из нескольких лиц, могла уснуть. А если все воины уснули, то подлежали строгому наказанию. Почему же их не наказали, но оставили в покое и даже наградили? А напуганные ученики, от страха запиравшиеся в своих домах, могли бы разве решиться без оружия против вооруженных римских воинов на такое отважное дело? А к тому же, для чего им это было делать, когда они сами потеряли веру в своего Спасителя? Кроме того, могли ли они отвалить огромный камень, никого не разбудив? Все это невозможно. Наоборот, сами ученики подумали было, что кто-то унес тело Спасителя, но, увидев пустой гроб, они поняли, что после похищения так не бывает. И, наконец, почему же начальники иудейские не искали тело Христова и не наказали учеников? Так враги Христовы старались затмить дело Божие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными против истины.